Да хоть за что, пожал плечами управляющий. Не тебе же срок мотать, а компромата на него. Мы огромный воз и маленькую тележку нарыли. Он здесь уже столько раз зависал и под шнапс такое нашим фрейлин-массажисткам выдавал, что на 3 пожизненные и 5 выше хватит. Нахватались вы от меня словечек нехороших, недовольно пробурчал Виталик, подергал за бороду. Держалась вроде крепко. Нет здесь пожизненной. Тут все гораздо проще. Либо реальный срок, либо сразу плаха. Что еще хорошего скажешь? Меня в первую очередь интересуют непонятки всякие, странности. Есть что-то в этом роде? Странностей хватает. После того, как ты шамаханскую царицу завалил, Гордон практически завязал. Сюда носа не кажет. Ну, Василисина работа, хмыкнул юноша. А мы так и поняли. Так вот, его номера с тех пор стали на расхват. По 10 золотых за ночь для бояр идут. Не слишком круто. Нормально. Все хотят хоть ненадолго царями себя почувствовать. Сервис мы им соответствующий обеспечиваем, и, как ты приказывал, все пишем. На каждого составлено досье, никто не отвертится. Полдумы хоть сейчас можно сажать, а вторую половину сразу на кол. Так что они, считай, уже наши. Жаль, Гордон перестал наведываться, а то мы и на него бы компромат собрали. «Вася, меня здесь не было всего пару недель, а ты уже тут напридумывал себе черт знает что. Я не собираюсь устраивать дворцовый переворот. Меня, конечно, радуют эти ваши профессиональные успехи на ниве филерской работы, но давай по делу. Какие странности заметил?» «Перечисляю». Как раз 2 последние недели всех бояр царского номерка, как бабушка, отшептала. — Они что, пустуют? — удивился юноша, пристраивая на голову парик. — Нет, не пустуют. В них начал ошиваться Дон. Виталик насторожился. — Ты же говорил, в бане посторонних нет. Дон сейчас здесь? Нет, вот именно сейчас его тут нет. А раньше каждую ночь здесь зависал. Дальше рассказывать? Рассказывай. Вел Дон себя очень странно. Платил щедро. 20 золотых за ночь сам предложил. Но девочек при этом не заказывал. Наших ребят внутрь не пускал. Даже столик накрывали его люди. А неделю назад стала девчина появляться. Лицом молоденькая, симпатичная, рыженькая такая, почти как наш левша. Такое солнышко издалека увидишь. Ее прямо у входа люди Дона встречали и в царские номера провожали. А вот что там у них дальше в номерах происходило, мы в упор не знаем. Пытаемся, конечно, собрать на Дона компромат, но это сложно. Вот, думаю, может, под статью о развращении несовершеннолетних его подвести. Ты в Думе такой закон еще не протащил? Вася, ты опух? Ничего вам больше рассказывать не буду. Здесь не Рамадановск, здесь бояре по иноземному образцу уже право первой ночи применяют. Порют девок направо и налево. Единственное иноземное новшество, которое им пришлось по душе. Да здесь девчонок в 15 лет уже замуж отдают. Какое развращение несовершеннолетних, Вася! Жаль, а то бы хорошо статья катила. В чем странность, говори, не отвлекайся. Ну, зависает Дон, девчонку ему водят. Странность в чем? В том, что она сюда заходит, а обратно нет. — В смысле? — опешил сплетник. — Ну, в смысле, Дон со всеми людьми царский номер покидает, а девчонки при них нет. Мы потом во время уборки там все обыскивали. Нет девчонки. Всю голову себе сломали. Гриня вообще додумался до того, что они там сатанинские обряды проводят и девчонок с косточками съедают. Девчонок? Так они и каждый раз разные приходили? Но в том-то и дело, что нет. Одна и та же приходила. М-да-с. Версия Грини не прокатит. Птица Феникс обычно из огня возрождается. Но чтобы девчонка возрождалась из дерьма... Нет, Вася, они ее точно не съедали. Тут что-то еще. Жаль, что фрейлин массаж они к себе не подпускают. Близко к царским номерам подобраться не удалось? 2 дня назад удалось, — успокоил сплетника Василий. Забрался я ночью на крышу и стал подслушивать возле каминной трубы. Ты не поверишь, Кэп, я ничего не понял. Ни ахов там, ни охов. Ну как с подопечными, мадам Нюры? Только голоса. Но как там говорят? Перед этой девкой Дон и его люди на задних лапках ходят. Она отчитывает их, как холопов нерадивых. Да не тяни ты, Вася, о чем речь-то вели? А я знаю, один раз только по-русски назвали госпожой, а так язык непонятный. Есть в нем что-то и от бриттов, и от немцев, и от испанцев с итальянцами. От франков что-то прилепилось, а смысл ускользает. Может, дымоход звуки искажал? Так, подожди. Виталик задумался. В лингвистике он был, конечно, лох, но кое-что из академического курса помнил. В каком языке есть что-то от одного, другого, третьего? Кажется, в эсперанто. Может, они и говорили на эсперанто? Да ну, что за ересь! Эсперанто в 19 веке придумали. Не катит. Так, конкретно, в каких языках могут быть испанские, итальянские, французские слова? Ну, скорее всего, в итало-романской подгруппе. Да, точно. В этой компании и корсиканский язык, и сицилийский, ну и итальянский. Самое подходящее для мафиози. Дон, он ведь из Италии. Царский сплетник мысленно погладил себя по головке, выдавший ему такой результат. Прелестно. Так что к нему прибыл ревизор. Тихий стук в дверь заставил сплетника встрепенуться. Но он показал Василию глазами на дверь, намекая: «Разберись». Управляющий кивнул, выскочил из гримерной, тихонько с кем-то пошушукался и через минуту вернулся обратно с еще одним сотрудником ЦРУ. Это был Николай. Ему сегодня выпало ночное дежурство. Увидев Виталика в купеческом наряде, Николай восторженно ухнул. — Ну, Кэп, если бы Вася меня заранее не предупредил, ни за что бы тебя не опознал. «У тебя есть что для меня?» — наборвал его в восторге юноша. «Есть. Я сегодня на охране на входе стою. И тут, понимаешь, такое дело. Приперся только что какой-то купец, заморский. Я думал, как обычно, номер снять, девочек заказать, попариться. А он начал меня умолять, чтобы я его с тобой свел. Ну, я отбрыкиваться начал. Объясняю, что тебя тут нет. Но он ничего слушать не хочет. Утверждает, что ты здесь, и ему надо срочно с тобой переговорить. Достал так, что я Васю решил подключить. Ему, как управляющему, веры-то больше. А тут оказалось, что купец прав. Ты и правда здесь? — Он один? — спросил сплетник. — Один. — Вооружен? — Только мешком, — усмехнулся Николай. — Большой мешок и, по-моему, тяжелый. Царский сплетник поднялся, одернул кафтан, окинул свое отражение в зеркале придирчивым взглядом. Чую, по делу пришел. — Вася, я на время твой кабинет займу, — сказал он. — Проводите его туда минут через пять. Потолкуем.